У нас он числится, сам список видел. Все равно налево мне оставят, куда-нибудь в другой лагерь попадет. Все равно. Остальные смотрят завистью на провожающего и особенно на Леночку. Неужели ее запросто освободят? Опять дорожная командировка, бараки, гараж. Во дворе мощные роторные снегоочистители, сломанный американский бульдозер, окрашенный в оранжевый цвет, грейдеры для планировки трассы после подсыпки гравия. Трасса дальше совсем ровная. Ее не так трудно было здесь строить, поэтому лес подходит близко. Ветки висят прямо над дорогой и иногда бьют нас по лицу. Пологие повороты один за другим следуют за изгибами речки. Потом впереди вырисовывается крутой подъем на высокий, покрытый слаником перевал. Но до него не доезжаем. Через жиденький бревенчатый мост сворачиваем направо в долину. Против развилки замечаю очередной километровый столб – 276. За мостом стоят три палатки, дощатый навес над железными бочками, на высокую кучу мешков и ящиков с продуктами небрежно наброшен большой брезент. Вглубь долины ведет сильно разбитая дорога, местами совсем узкая, скорее колея. Рядом тянутся телефонные столбы, теряющиеся вдали на высоком перевале. Возле дороги кусты, осина и береза вперемешку с лиственницей, а в речушке с прозрачной водой белеют отшлифованные камни. Из палатки выходит сержант, заспанный в расстегнутой гимнастерке. Принимает от нашего конвоира объемистую пачку «Наши дела» и слушает, как тот объясняет, что должен еще отвезти мамку. «Слезайте!» На машине остаются только фельдшер и женщина. Конвоир садится в кабину, а мы устраиваемся, в который уже раз сегодня, на обочине, и наблюдаем, как грузовик разворачивается, выезжает на трассу и, увеличивая скорость, проскакивает небольшой пологий отрезок и потом медленно взбирается на перевал, пока не исчезает по ту сторону. Солнце печет немилосердно. Мы отходим на несколько метров от дороги и растягиваемся под кустами. Хасан вынимает пачку папирос из своего заветного чемоданчика и заходит в палатку прикурить. «Сержант сказал, скоро за нами придет машина. Они звонили», — сообщает он, вернувшись. «Кто-то меня толкает в бок. Пришла машина. Как я хорошо спал. Перед нами стоит Студебейкер, новый, до блеска вымытый. В нем отличные скамейки вдоль бортов. Мы с Хасаном садимся впереди. А вообще машина трехосная и не очень подбрасывает, несмотря на отвратительную дорогу с большими выбоинами. Осторожно проезжаем по прогнившему мостику и останавливаемся. Водитель набирает воду для радиатора. Мотор молчит, и слышно громкое пение птиц, журчание речки. Здесь очень тихо и первобытно. Совсем нет пыли, как на трассе. «Вчера на перевале поднял Мишку», — говорит водитель нашему новому конвоиру, коренастому сержанту с обветренным лицом в добротной офицерской гимнастерке. Ответа я не слышу. Конвоир отвернулся, жуя в зубах потухшую папиросу. Поворот, другой, третий. Дорогу вдруг перебегает речка. Короткая задержка. Включаем все оси. Переезжаем и вверх на перевал. Серпантины забирают все выше. Мы сползаем на сиденьях назад. Мощный мотор воет, надрывается. Очень уж смело, круто и со слепыми поворотами заложена эта дорога. А перевал над нами еще так высоко, что подняться к нему кажется невозможным. Лес опять отступает. Деревья пошли мелкие, кривые, искореженные ветром. Склон так крут, что речка теперь совсем маленькая, иногда падает вниз крошечными пенистыми водопадиками. Солнце все еще сильно греет, мы пока держимся южной стороны. Последний длинный прямой подъем, и мы заезжаем на седловину. Слева стоит одинокая приземистая лиственница шарообразным наростом почти метровой толщины. Это последнее дерево. Дальше тянется сплошной высокорослый стланник. По обеим сторонам седловины сопки громоздятся вверх еще на несколько сот метров. Бугристый полусгнивший накат, последний мост, речка уходит от дороги. Теперь видим, откуда она начинается. Падает тонкой струей с отвесной скалы, а выше все закрывает стланник. Рядом с дорогой в ложбинках пятна снега. Высота перевала, как потом узнал, намного превышала 1000 метров над уровнем моря. Весьма солидно, если учесть, что здесь и на нуле вечная мерзлота. Наконец достигнута высшая точка. Нас встречает резкий северный ветер, и мы надеваем телогрейки. Спуск пологий и гораздо короче подъема. После первого поворота открывается вид на ту сторону, но он отнюдь не вызывает нашего восторга. Почти голая, с осыпью и большими снежниками, сопка, мы попали в высокогорный район. Когда спустились в новую долину, оказывается, что весна тут только началась. Травка куцая, цветов еще не видно. Рядом с дорогой опять течет речка. Теперь, конечно, другая. Принимая из распадков притоки, она скоро превращается в настоящую реку. Это длинная многоводная нерега вместе с Бахапчой, первый большой приток Колымы. Мелькают бараки дорожников с бульдозером под навесом, добротный свежесрубленный мост через реку, потом второй через ее приток. И вдруг долина широко распахивается. Впереди вырастает целый комплекс построек, в котором выделяется башня с наклонным крытым подъемником, обогатительная фабрика. Видны несколько гражданских домиков и десятка два расположенных двумя ровными рядами бараков, окруженных колючей проволокой с вышками по углам. Очередной лагерь уголовников, как мы узнали позже. Наша машина въезжает в глубокую и узкую, стиснутую очень крутыми сопками долину. У подножия одной из них мы замечаем старую штольню с надстройками, рельсами и большой насыпью, отвалом. Внизу бульдозер уже начал уродовать землю, переворачивая всю зелень, корни, каменные глыбы и оставляя за собой широкую черную полосу. Вскоре перед нами возникает городок из палаток и нескольких больших деревянных домов. Но туда мы не едем, а сворачиваем вправо и поднимаемся к вахте лагеря. Вахта старенькая, ворота открыты настежь, заграждения и жидкой колючей проволоки на шатких, покосившихся обветренных столбах. Только вышка с пулеметом выглядит новой, столбы белые и пахнут хвоей. Мы высаживаемся и без всяких церемоний заходим в лагерь. Первым делом нас ведут в санчасть. Она рядом с вахтой, и осматривают. В сравнении с больницей обстановка здесь, конечно, убогая. Меня поражает большое количество всевозможных писарей, статистиков, фельдшеров и санитаров. Фактически тут прячутся все придурки, пока для них не находится другое место далеко от лопаты. Все эти липовые медики вертятся вокруг своей вольной начальницы, смуглой, замечательно красивой дамы, лет 35, с живыми черными глазами и коротко стриженными волосами под белой шапочкой. Знаменитой Клеопатры. Фронтовичка, жена начальника лагеря. Я так и не выяснил, кто придумал ей эту очень подходящую кличку. Она, не жалея сил, спасла во время своего пребывания на прииске здоровье и жизнь не одному десятку зэков. Как врач, имея право вето против любого приказа мужа или опера, Клеопатра часто отвоевывала больных и инвалидов, освобождала их из карцера и делала все, что только могла, чтобы создать для своих подопечных сносную обстановку в условиях адского труда под землей. Нам с Хасаном она говорит: «Вы еще слабы. Если хотите, отправлю обратно на левый». «Разрешите подумать, гражданин начальник», — ответил расчетливый Хасан. «Мы выходим из санчасти и садимся на скамейку у вахты. Сзади до нас долетает ругань. «Подлюги! Кто выпил рыбий жир? Бочка только что была закрыта. Я вам покажу, как пить без разрешения». «Слушай, Хасан, — говорю я, — здесь не так уж плохо. Кто знает, куда пошлют в следующий раз. Гляди, корка хлеба валяется. Народ, значит, не голодный. Место новое. Мы с третьей категорией. Ты и вовсе хромой. Чего нам лучшего искать? Бульдозеров тут много. Этих проклятых тачек не видать ни одной. Нет, не хочется обратно. Я останусь. Я тоже останусь, ты прав. Пойду поищу какого-нибудь земляка. Он-то скажет, что к чему». Так я получаю прописку на Днепровском в 11-м отделении Берлага. Второе. Название свое Днепровский получил по имени Ключа, одного из притоков Нереги. Официально Днепровский называется прииском, хотя основной процент его продукции дает рудные участки, где добывают олово. Большая зона лагеря раскинулась у подножия очень высокой сопки. Между немногими старыми бараками стоят длинные зеленые палатки. Чуть повыше белеют срубы новых строений. За санчастью несколько зэков в синих спецовках копают внушительные ямы под изолятор. Столовая же разместилась в полусгнившем, ушедшем в землю бараке. Нас поселили во втором бараке, расположенном над другими, недалеко от старой вышки. Я устраиваюсь на сквозных верхних нарах против окна. За вид отсюда на горы со скалистыми вершинами, зеленую долину и речку с водопадиком пришлось бы втридорога платить где-нибудь в Швейцарии. Но здесь мы получаем это удовольствие бесплатно. Так нам, по крайней мере, представляется. Мы еще не ведаем, что, вопреки общепринятому лагерному правилу, вознаграждением за наш труд будут баланда да черпак, каши. Все заработанное нами отберет управление береговых лагерей. День кажется бесконечным. Столько я увидел сегодня нового, неожиданного. Пока не появится нарядчик, который должен определить меня в какую-нибудь бригаду, отдыхаю на нарах. Рядом возится смуглый черноглазый парень, мой будущий реечник, лоцый Киш. Сквозь полусон слышу, как в нашу секцию заходят какие-то люди. Дремота мигом слетает с меня, когда до моих ушей доходит громкий разговор. Я приподнимаюсь, глядя вниз. Возле длинного, плохо отесанного стола вижу невысокого майора со страдальческим, как у Хасана, выражением на худом лице с умными темными глазами. Рядом с ним, спиной ко мне, хорошо знакомая, неповторимая фигура. Широченные плечи и могучая шея, вьющиеся седые волосы, а главное — знаменитая окантованная кожей телогрейка в узкую стежку с широким хлястиком сзади. Сомнения не могло быть. «Кто это внизу?» — спрашиваю своего соседа, с которым не успел еще обменяться и десятком слов. «Наш майор, начальник лагеря». А второй, здоровый, нарядчик, что ли? Я его вольным знал. Неужели опять сел? Ты спятил. Это же начальник прииска, грек. Стой, я пойду к нему. Работал у него в Магадане. Мне устраиваться надо. Лопатой всегда успею. Наишачился в те годы. «С меня хватит!» Пока спускался с нар, они вышли в коридор. Грек закурил, как всегда, казбек. Я выхожу за ними и сам, закуривая, ловлю слова майора. Специалистов с левого мало прислали. Один инженер и бухгалтер-нацмен. «Инженера мне завтра покажешь!» В Маркбюро не хватает людей. Я подхожу. «Здравствуйте, Дмитрий Константинович. Значит, возьмете меня в Маркшейдерское?»